Я лежал на кровати и смотрел фильм. Когда фильм кончился, я подошел к трубке, потому что не хотел, чтобы Карл Себастьян явился ко мне сам или прислал Люка Катана. Это был Себастьян. — Что у вас? — спросил он голосом озабоченного и обиженного мужа. — Я нашел ее и снова потерял, — сказал я. Я говорил с ней несколько минут. Она сказала, что не хочет беседовать с вами. Я буду продолжать искать ее бесплатно. Если вы хотите вернуть ваши деньги... Нет-нет, только поторопитесь, — сказал он проникновенно. Я боюсь за Милани. Стараюсь изо всех сил, — ответил я. Повесив трубку, я снова достал фотографию Милани и Карла Себастьяна на пляже. Они выглядели очень счастливыми. Если это можно определить на глаз, они казались очень влюбленными друг в друга. Я решил подождать несколько дней, поездить по городу, позадавать вопросы в разных бессмысленных местах, поводить Катану за собой, а потом прекратить, сказать Себастьяну, что я потерял след, и послать ему отчет о расходах. Через несколько дней после этого, через неделю или две, Катано и Себастьян найдут ее. Милани умрет. Я надеялся, что это произойдет на пляже, но, может быть, ее просто собьет неизвестная машина. Я старался не думать об этом, но у меня не получалось. Эпилог. Мы с Салли пошли в кино. Показывали что-то из старинной французской жизни. Костюмы, лошади, дворцы, любовь и трагедия. Ели попкорн. Но мои мысли по-прежнему были на пляже. Потом легко поужинали в Бангкоке. Я всегда любил паттай, но на этот раз не смог доесть его. — Где вы витаете, Лью? — спросила Салли. — Извините, пожалуйста, я здесь. — Помните, я говорила вам, что дети уедут на выходные? — Я помню. Она повертела вилкой в тарелке и снова посмотрела на меня. — Я не готова, Лью, — сказала она. — Я тоже. В ресторане было много народу. Суббота, вечер. На нас никто не смотрел. На Салли было синее платье с широким поясом. В серьгах у нее поблескивали красивые синие камни. Прическа была не та, что накануне. — Давайте немного побудем друзьями, — сказала она, — и посмотрим. Посмотрим, когда мы будем готовы. Я даже не уверена, что мое тело еще помнит, как это делается. Говорят, это не забывают. Я огорчила вас? Да и нет. В каком-то смысле я чувствую облегчение. Вы не хотите рассказать мне о вашем муже? Да, если вы хотите послушать. Хочу. — А вы расскажете